Глава 13. Ожидать в машине. Легкая версия для разминки. Договариваешься с ним о встрече и о том, что ты будешь на машине. Приезжаешь заранее, полностью раздеваешься и ждешь его на заднем сиденье голая. Главное — эффект неожиданности. Чтобы он ну никак этого не ожидал. Никаких намеков. Или он пошел по делам, когда ты его подвезла. Зачем просто так сидеть в машине и его ждать? Или зачем идти с ним в банк или забирать заказ с пункта выдачи? Отправь одного и прыгай на заднее сиденье. Только с одной оговоркой. Когда ты хочешь секс. Не забывай, мы не для него стараемся. Ты стараешься для себя. Захотела, сделала, получила. Или ты звонишь ему и говоришь: «Жду в машине». Он подходит, а тебя за рулем нет. Он открывает заднюю дверь и получает легкий, но такой приятный шок. Кстати, было бы неплохо, если бы и он так сделал, чтобы ты на него наткнулась во всеоружии. На это неплохо бы ему намекнуть, что тебе было бы чертовски приятно его обнаружить в таком виде. Для чего созданы отношения и секс? Разве только для того, чтобы спать два раза в неделю на одной и той же кровати, фантазируя, чтобы быстрее кончить? Жить нужно здесь и сейчас. Веселиться нужно в настоящем. Или вы куда-то едете. Все жены сидят рядом на переднем сиденье. А для чего придумали заднее сиденье и тонировку стекол? Сиди сзади чаще. Иногда обнажайся по дороге полностью и ласкай себя. Вот захотелось тебе. Такая у тебя причуда. Он, конечно же, поправит зеркало салона заднего вида, чтобы наблюдать за тобой. А ты можешь закинуть одну ногу на него и сладко стонать по дороге. И он захочет срочно куда-то свернуть. Для мужчины женская мастурбация при нем всегда провоцирует на участие. Как это тебе хорошо будет без него? Так дело не пойдет. И мы еще об этом поговорим в этой книге. Не отвлекайся, я знаю, что ты уже возбуждена. Наслаждайся прослушиванием дальше.